Вероника проследила за ее взглядом. — Балуковы всегда с раннего утра работают, — ровно сказала она. — У них хозяйство большое, деревенское. — Это старшие работают, дед с бабкой, — возразила мать, всматриваясь в соседей. — Да и сын с невесткой им помогают. А сегодня все отродья и повылазили, и внук, и внучки. Лучше б дома сидели, рожи свои не показывали. У старшего вообще харю от одного места не отличить. Какой стороной не поверни, внутри кал найдешь. Ирина поморщилась, а Костик усмехнулся под осуждающим взглядом Маши. Дмитрий Егоров хотел что-то сказать, но сдержался. — Надо же! Столько нарожать! — продолжала Юлия Михайловна с искренним удивлением. — Трое детей, один другого гаже. Тьфу ты! — Неправда! — вмешалась Маша, хотя давала себе обещание молчать в тряпочку. — Младшая девочка Вася у них хорошая. — Так ей 3 года всего, а подрастет и будет копия сестры. — Как ее там, Ольга, что ли? — 14 лет девки, а ей все коровы завидуют. Им-то такое в имени светит. — Замолчите! — рявкнул неожиданно Митя, так что его дочь вздрогнула и уронила ложку. — Не сметь! Такие мерзости при моих детях говорить! У вас что, ни слова так... Ну, скажи, скажи! — подзадоривала она зятя. — Что, боишься ротик свой испачкать? Суслик! Димка, все время сидевший, уткнув глаза в тарелку, вскочил и бросился с веранды. Простучали по деревянным ступенькам его ботинки, и наступила тишина. — Я... это... — встал Костя. — Короче, я наелся. — Спасибо, тетя Вероника. Очень вкусно было. Он вышел с веранды, а за ним тихой тенью скользнула Ирина. Вероника хотела крикнуть дочери вслед, что нужно готовиться к экзаменам, но вместо этого счистила кашу с тарелок в ведро и встала к раковине. Прекрасный семейный завтрак, пожалуй, был закончен. Опять она там. Сидит у окна и высматривает, вынюхивает. Что вынюхивает, не знаю. Но ее интерес к нашей семье мне не нравится. Очень не нравится. Что случится, если она узнает то, что мне нужно скрыть? Конечно, тогда придется убить ее. Она старая, не сможет сопротивляться, а меня никогда не заподозрит. Может, до того, как я убью тех двоих, убить ее заранее, чтоб потом ничего не мешало. Нет, наверное, не стоит. Поднимется шум, и мой план может не осуществиться. Моя мечта не сбудется. Ужасно. Как я тогда буду жить? За свою мечту я могу убить кого угодно, потому что мне пришлось так долго идти к ней. Но теперь она близко. Если только мне не испортит всю обедню, глупая, любопытная старуха, которой нравится везде совать свой нос. Не нужно бы ей ничего знать о нас. Дольше проживет. Сергей Бабкин с утра наколол дров, а Макар, несмотря на горячие возражения Дарьи Олеговны, натаскал воды из колодца. К прополке огорода тетушка их не допустила, категорично заявив, что... молодежи в деревне нужно отдыхать. Вот пусть и отдыхают. На озеро сходят, вместо того, чтобы топорами махать. Дров-то чай она и сама могла бы наколоть. — Боевая у тебя, тетушка, — заметил Макар, пыля босыми ногами по дороге на озеро. Я б тут помер от тоски, если б все лето жил один. — Да ладно, она ж не одна, — отмахнулся Бабкин. — Соседи есть, она с ними беседует. А думаешь, в городе лучше? Все то же самое. Разве что с телевизором поговорить можно, — философски закончил он. Проселочная дорога закончилась, и теперь они шли по полю, заросшему высокой травой и васильками. Солнце палило, но на горизонте собирались тучи. Высоко над головой Макара плыло кучевое облако, пышное, как сахарная вата. В траве звенели кузнечики, деловито гудели басовитые шмели. «Красота!» — довольно пробурчал Бабкин, оглядывая поле с таким видом, как будто это было его поместье. «Главное, народу нет. Сейчас как спою во все горло!» Он открыл рот, но в ту же секунду Макар, внимательно присматривавшийся к раскидистой липе, растущей посреди поля в 100 метрах от них, дернул его вниз. «Макар, ты чё?» — интуитивно понизил голос Сергей, приседая на корточки. Трава стеной стояла вокруг них, и они теперь ничего не видели, кроме ватного облака. — Не знаю, — нахмурился Макар. Показалось, что человек крадется около липы. Спрашивается, с чего это ему ползать в траве, если тропинка есть? — Наверное, ребятишки местные играют, — объяснил Бабкин, осторожно приподнимаясь и пытаясь разглядеть липу. Там никого не было. Ты тоже в войнушку поиграть захотел? Макар попытался опять воспроизвести перед глазами картину, которая заставила его нырнуть в траву. Сергей сел рядом, выжидающий, глядя на него. — Не знаю, Серег, — признался наконец Илюшин. — Может, мне про браконьеров что-нибудь вспомнилось? — Да ну тебя! Какие браконьеры! Или ты полагаешь, у нас тут игошинские слоны бегают, бивнями трясут. Сергей встал во весь рост. За ним нехотя поднялся Илюшин. По полю катились волны от ветра, и около липы ничего подозрительного не было. — Давай подойдем посмотрим, чтоб не думалось, — предложил Бабкин, глядя на нахмуренное лицо Макара. — Чего тут? Ну, 2 минуты. И, не дожидаясь реакции друга, двинулся по полю, оставляя за собой след из примятой травы. Илюшин пошел за ним. «Почудилось Макару», — думал Бабкин. «Тихо. Да нет никого, даже ребятишек. Так и зачем кому-то...» Додумать он не успел. До липы оставалось 10 шагов, когда из травы им навстречу поднялся человек, отряхивая сор с коленок. Он выпрямился во весь рост, посмотрел, прищурившись на Макара с Сергеем, вставших как вкопанные, и саркастически спросил: «Ну что, господа сыщики, вы следили серийного маньяка?» Родион Капушин не любил людей, превосходивших его в чем-либо. Он старался выискать в каждом из них недостатки, которые бы сводили на нет все их достоинства, а, найдя, радовался, как может радоваться золотоискатель, обнаружив жилу. Недостатки означали, что эти люди не лучше его самого, а даже хуже, хотя со стороны кажется, что ему, Родиону, до них далеко. Крепкого мужика за забором напротив снятого им дома он заметил еще вчера и сразу решил, что такой здоровяк должен быть туп, как колода. Пиво, бокс, дешевые шлюхи. Ну, может, ходит в спортзал по выходным. Руки-то вроде накачаны. Быстро нарисовал для себя портрет детины Родион. Таких крупных людей Капушин не переносил, потому что их превосходство над ним сразу бросалось в глаза. Сам он был тощий и сутулый. Мысль, что внешность здоровяков компенсируется убогим интеллектом, поднимала самооценку Родиона. Приятель здоровяка был не намного старше самого Капушина, лет 25 от силы, и на выискивание его недостатков Роди не стал тратить времени, и так видно, что парнишка ничего особенного собой не представляет, худой, белобрысый, на голову ниже своего быковатого дружка. «Ящериц ловите?» — неожиданно открыл рот парнишка, хотя Родион был уверен, что разговор начнет здоровяк. «Кстати, у вас земля на штанах». Взгляд его Капушину не понравился, очень уж внимательный и изучающий. «Это он должен их изучать, а не они его». «Ничего страшного». «Отряхну», — широко улыбнулся Родион. «Я вас не очень задерживаю. Вы, кажется, на озеро шли. Сегодня вода очень теплая». «Что ж вы здесь на жаре загораете, а не там?» — удивился здоровяк. «Мы думали, может, вам помощь нужна?» «Да просто прилег отдохнуть на обратной дороге», — признался Родион. «Устал по жаре идти. Задремала, как голоса услышал, так проснулся. Даже испугался немного, честно говоря». Он опять улыбнулся, всем своим видом показывая: «Видите, какой я нелепый и совершенно безобидный, в общем-то. А вы ведь тоже из Игошина, правда?» — спросил он. «Угу», — подтвердил здоровый. «Меня Сергеем зовут». Он протянул для рукопожатия широкую ладонь, и Капушин постарался сжать ее как можно сильнее. «Макар», — представился парнишка. «А я Родион», — сказал Капушин. «Родион Раскольников». Искупавшись в чистой озерной воде, которая в действительности оказалась холодной, Макар принялся скакать на солнце, чтобы согреться. Бабкин снисходительно наблюдал за ним из тени, стоя под ветвями ивы. «Странный тип этот Родион», — заметил он. «Слышь, Макар?» «Угу», — отозвался тот. «Мерзкий. Тоже мне студентик, будущий известный журналист. Фамилия громко ему нравится». «Ты думаешь, она не его собственная?» «Уверен, что нет». Макар остановился и повернулся к солнцу спиной, чтобы позагорать. «Если бы у его родителей была такая фамилия, они бы ни за что в жизни не назвали сына Родионом», — пожал он плечами. «Достоевского в школе все проходили. Нет, он сам себе ее придумал. Очень самовлюбленный парень, по всему видно». Бабкин подумал и мысленно согласился с Илюшиным. Раскольников тоже ему не понравился, какой-то и впрямь болезненный, а улыбка неприятная, губы растягивает, а глаза не улыбаются. «Но это все чепуха», — продолжил Макар, уходя от солнца в тень бабкинской ивы. «Вопрос не в том, почему сей милый юноша корчит из себя бог знает что, а в чем. Вопрос в том, Серега, что под деревом было два человека, а не один. Понимаешь? Два. И пока мы подходили, второй успел убежать».